Глава 25. Доминика. Хлопает входная дверь, быстро поднимаясь с пола, незаметно вытирая глаза. Даже не пытаюсь улыбаться. Вряд ли у меня сейчас что-то получится. Механически выполняя необходимые действия, вообще не вникаю в процесс. Руки сами двигаются. А перед глазами Тимур в реанимации, подключенный к приборам. Посетители – высокий парень в очках и рыженькая, чем-то похожая на Соньку девушка, садятся за столик. Я протираю стойку, перекладываю с места на место телефон, снова прокручиваю в памяти кадры заплаканной Кристиной, расстравляя себе душу. Посетители уходят, и я начинаю кружить по кофейне. Не нахожу себе места. Все валится из рук. Мысли только о Тиме. Без него все кажется пустым и бессмысленным. И я зло одергиваю себя. Что это я его храню? Он жив. Он справится. Тимур не может умереть. И тут я чуть не теряю сознание. Даже за столик приходится хвататься. Он просто не имеет права умирать. Потому что его наследница – Доминика Гордеевская. А то, что она же Вероника Ланина, скажет любой паспортный сервис, ведь я официально меняла имя. Страх ледяным и щупальцами сдавливает горло. Не хочу, чтобы Тим умирал. Не хочу. Он обязан выжить, иначе… Иначе нам конец. Я и мой малыш – мы первые претенденты на наследство Тимура. Что, если нас начнут искать? Я помню склад с оружием, куда меня привез в багажнике Тимур. Наверняка в него стреляли не из-за его официального бизнеса. А потом вспоминаю горящий летучий голландец, Саркиса, и становится еще страшнее. Что, если в него стреляли из-за меня? Я не прощу себе. Если Тимур из-за меня умрет. Очередная догадка сверлит мозг. Сотников. Ну, конечно, это он. Неужели Тим мне не поверил? И Сотников организовал на него покушение. А ведь это проще простого сделать тому, кто отвечает за безопасность. Хватаю телефон и снова с головой окунаюсь в новости месячной давности. Почему я не смотрела новости, ну хотя бы заголовки в интернете? Читаю все статьи подряд и натыкаюсь на устаревшую новость. В день покушения на Тимура в его загородном доме при задержании был убит его глава безопасности, Сотников Андрей Витальевич, с охраной. Дальше вчитываю список имен и фамилий, Жиганов, какие-то незнакомые фамилии, Ильи нет. Выдыхаю с облегчением. Мне было бы жаль Илью. Но теперь я совсем ничего не понимаю. Сотников собирался слить Тимура силовикам. И они же его застрелили? Голова идет кругом. А может, Тимур прочел мою записку и принял меры? У него ведь тоже есть кто-то влиятельный в верхах. Без этого он бы давно сидел в тюрьме. В том, что самурая нет на свете, верится с трудом. Мне больше не надо бояться и прятаться? Он больше не сможет меня подставить перед Тимуром? В том, что Тим выживет, я больше не хочу сомневаться. Можно было бы Соньку к нему подослать, но ее никто не выпустит из больницы. И тут меня осеняет. Борисовна! Становится стыдно. За этот месяц я ни разу ей не позвонила, а ведь она наверняка волнуется. У нее только мой старый номер, но вряд ли кто-то заряжал мой телефон и пополнял счет. Спохватываюсь, что не помню ее номера, и ищу в интернете телефон детдома. Набираю, идут длинные гудки. «Здравствуйте!» Чуть ли не кричу в трубку, когда слышу незнакомое «Алло!» «Мне нужна Татьяна Борисовна!» «А кто ее спрашивает?» Голос в трубке решает взять меня на измор. «Это воспитанница! Я уже выпустилась, я Ника!» Говорю скорее по привычке, уже отвыкла от Доминики. «Татьяны Борисовны нет. Ника, разве тебе не звонили?» «Не знаю». Холодеет под ложечкой, рука с телефоном дрожит. «Я номер поменяла. А где она?» «Она умерла. 3 недели назад инфаркт. Уже похоронили». Голос отдает металлическими нотками, и мне кажется, я проваливаюсь в глубокий колодец. «Всех обзвонили, кого нашли. Многие приехали. У нее сердце давно барахлило». Телефон скользит из ладони на пол. Я закрываю лицо руками и снова сползаю следом. Сколько так сижу, не знаю. Прихожу в себя от того, что меня кто-то трясет за плечи. «Ника, Ника! Что с тобой? Тебе плохо?» В лицо брызжет вода. Напарница Ксюша поливает меня из лейки для цветов. Она помогает мне подняться и порывается вызвать скорую помощь. Мои щеки мокрые от слез, смешанных с водой. Мне не нужна скорая. Мне нужно на воздух. Мне нужны близкие люди, которых нет рядом. Я хочу услышать голос Борисовны, увидеть Тимура. Но мне кажется, я даже слышу, как с лязгом захлопывается дверь в прошлую жизнь. А я остаюсь по эту сторону. Не сразу понимаю, что звонят в дверь. И проходит целая вечность, прежде чем я поднимаюсь и плетусь к двери. Даже не спрашиваю, кто, просто открываю. Мне все равно. Даже если в подъезде будет стоять десяток убийц с автоматами наперевес. Но это не убийцы. Это всего лишь Олег. Он не спрашивает, можно ли войти, просто отодвигает меня с порога и входит в квартиру. Закрываю дверь и иду за ним. «Ника, скажи, что происходит?» Он разворачивается, с тревогой на меня смотрит, а я разглядываю его и с тоской думаю, почему у меня не получается его полюбить? Почему у меня нет тумблера, которым можно было бы отключить Тимура Таллерова или нажать на кнопку перезагрузка? Я бы нажала, меня бы спросили, вы хотите очистить память или вернуться к заводским настройкам? Клянусь, вернулась бы. Олег хороший, привлекательный парень, и взгляд у него нормальный, не жесткий, не пытливый, не ледяной, обычный человеческий взгляд, только чуть встревоженный. Думать о том, что он тревожится, обо мне даже приятно. «Садись и рассказывай». Олег усаживает меня на диван и садится напротив верхом на стул, разворачивая его спинкой ко мне. Где-то на подсознании отмечаю, что Тимур не усадил бы, а толкнул на диван. Мы бы с ним трахались до звездочек в глазах. А после всех возможных оргазмов навалился бы и спросил. «Скажи просто, кого надо убить, сладкое? И ничего не бойся». Трясу головой, отчаянно мечтая о тумблере. Олег терпеливо дожидается, а я не знаю, что ему рассказать. Точнее, что ему можно рассказать. О деньгах нельзя, о самурае нельзя. Да и о самом Таллере не стоит распространяться. Но обманывать Олега тоже не хочется. «Понимаешь?» – начинаю медленно. «Я не могу все рассказать тебе ради и моей, и твоей безопасности. Но где та грань, за которой начинается можно, я не знаю». «Тогда давай я буду спрашивать, а ты отвечать», — предлагает Олег, и я, подумав, соглашаюсь. «Ты здесь от кого-то прячешься?» «Да». «Это отец твоего ребенка?» «Да». «Он тебя ищет?» «Не знаю». Так оказывается гораздо удобнее. Олег спрашивает, я отвечаю. Иногда задумываюсь, иногда молчу, и он задает следующий вопрос. Так потихоньку мы выясняем, что я забеременела от полного отморозка, который мне изменил и сам же меня и выгнал. Как-то так. На месте Олега я встала бы и ушла, и никогда больше обо мне не вспоминала. Но Вселенная в очередной раз удивляет меня присутствием бескорыстия в поступках окружающих меня людей. «У тебя есть загранпаспорт?» – спрашивает Олег. И я отрицательно мотаю головой. «Тогда завтра идешь в паспортный сервис. Там работает моя знакомая. Она поможет сдать документы на паспорт, и через неделю он будет готов. А потом ты уедешь в Чехию, в Прагу». «Олег!» Ошалело моргаю. «Спасибо, конечно, но что я там буду делать? У меня есть свои деньги. Правда, не так много, но... Ты будешь работать у моего старшего брата Алекса в кофейне», перебивает Олег. «Много платить он тебе не сможет. Но на складчину с ребятами квартиру потянешь. А если не бросишь свою работу в социальной сети, тем более... Если у него получится сделать тебе рабочую визу, он сделает. Если нет, тебе придется вернуться обратно. Но даже с рабочей визой, когда тебе станет тяжело работать, лучше будет вернуться. И тогда, может, ты...» «Я согласна», – выпаливаю, боясь даже пошевелиться. «Полгода! О боже, пожалуйста, пусть у этого Алекса все получится». И я смогу там пробыть почти до родов. Ясно, что рожать придется ехать сюда. К тому времени Соня уже будет дома, и мы вдвоем как-то справимся с малышом. А в Праге я смогу заработать и отложить на то время, пока буду сидеть в декрете. Я сэкономлю. Я и в кофейне спать могу. Мне даже квартира не нужна. Вот только... Как же я уеду, бросив Тимура? От одной мысли начинает болеть в груди. Знать, что он лежит там один, и тут меня будто в бок толкают. Не один. У него есть невеста. Я всего лишь одноразовый секс. А мой ребенок тогда кто? Если бы не Олег, я бы даже стукнула себя. Но не хочется, чтобы он думал обо мне хуже, чем я есть. Поэтому подхожу к нему и обнимаю. «Спасибо тебе!» – шепчу, сглатывая слезы. «Прости, что я не могу ничем тебе ответить». Мы молча так стоим, я обнимаю его за шею, а он, просто опустив руки вдоль тела. Я знаю это потому, что боится не справиться с собой. Тимуру бы такое в голову не пришло, он бы сейчас... Мысленно сама на себя кричу. Если постоянно думать о Талере, как тогда его можно забыть? А забывать надо. Поэтому, когда я ложусь спать, мысленно представляю себе ведро, полное белой краски, и большую малярную кисть. Представляю Тимура. Вот он стоит, скрестив на груди руки, и смотрит на меня, чуть прищурившись. Макаю кисть в ведро, не забываю промокнуть о краешек и начинаю закрашивать. Думаю, что малярный валик подошел бы больше. Тимур большой, и мазков понадобится много. И даже засыпая, я вижу его прищуренный взгляд и скрещенные на груди руки. У меня пока не хватило духу закрасить его лицо.